Глава 22. Покушение на говорящего кота. День начался отвратительно. Августовская жара вливалась в окна почти осязаемым оранжевым душным потоком. Мяуну было мерзко, жарко и неудобно жить. От раздражения он начал цепляться к окружающим. Прогнал Дика, обругал Плюшку и, наконец, добрался до Василины. Тема нашлась самая что ни на есть животрепещущая. «Когда ты возьмешься за ум? Мы оба взрослые, да и ты уже тоже. А ведь себя как? Фу, короче, как ты себя ведешь. Я кот в расцвете сил, а живу как? Как кастрат. Нам о детях надо думать!» Василина жару переносила неплохо. Короткая шерстка и периодическое проветривание под вентилятором ее вполне выручали. Услыхав подобные разговоры, она надменно глянула на Мяуна и язвительно произнесла. «Как я понимаю, ты опасаешься, что твой расцвет сил прямо сейчас превратится в закат? И потом ты уже о детях и подумать не сможешь». Все презрение, которое она смогла в себе отыскать, было старательно сконцентрировано в этой фразе. «Печально, печально». Может, в обычном расположении духа Мяуна смог бы отшутиться, но сейчас оскорбился страшно. «Ах ты так! Ты вот как! Ну все, ты доигралась! Я-то, дурень, старался ради тебя, страдал, но теперь все, я пошел!» «И куда же, если не секрет?» – насмешливо уточнила Васька. «Во двор! Там красавиц множество! Там такая рыжая кошка есть! У-у-у, чудо просто! Пушистая, роскошная! И я ей нравлюсь! Я! Да я всем кошкам там нравлюсь!» Кстати, это было правдой. Даже если бы Мяун был облезлым и обычным селёдочно-полосатым котом, но при этом обладал своим редчайшим даром, он бы все равно нравился. А как же, звезда на небосклоне. Ах так? Ну и пожалуйста. Ты обыкновенный мартовский гулёна. Ты что, не знаешь, что нам так не положено? И кто тут еще будет мне говорить, как нам положено? Молчи, кошка! От кошачьих воплей и скандала гудела вся квартира. Дик и Плюшка на всякий случай утрамбовались под стол в кухне и делали вид, что их тут в наличии и вовсе нет. Аня, Олег и заглянувший к ним Илья переглянулись. «Может, сходить, угомонить?» – с сомнением спросил Олег. «Не попадайся под горячую лапу», – вздохнула Аня. «Он успокоится, но я надеюсь, по крайней мере». Мяуна не думал успокаиваться. Напротив, злился все больше и больше. Васька уже ушла, а он все гневно фырчал. «Да что это такое, а? Что, я вас спрашиваю? Я кот или я кто? Я не просто кот. Я уникальный, потрясающий, красивый и привлекательный!» Он покосился на зеркало, приосанился и встряхнулся. «Просто красавец! И раз меня тут не ценят, я пошел. Да, точно, рыжая давно мне глазки строила. А я что? Не имею права, что ли? Имею!» Он быстро, чтобы не передумать, и пока не вошла Аня и не уговорила его остаться, выбрался на балкон, перепрыгнул на ветку и полез по дереву вниз. «Ушел на гулянки, вернусь не скоро!» – шипел он. Мяун так увлекся спуском, а еще больше раздумьями, какая кошка во дворе больше всего достойна его внимания, что не заметил появления неподалеку от дерева одного мелкого, но не очень-то приятного типа. Макс кошек не любил, и псин тоже. Даже в раннем детстве не было ни малейшего желания возиться со всякой пакостью. Недаром мама-врач постоянно ему говорила, что это все грязь, зараза и опасность. «Поназаводят всякую дрянь, а потом удивляются, откуда глисты, загаженные улицы, газоны все в дерьме и покусанные люди. А сколько пишут, как детей стаи бродячих порвали, а кошки грудных душат. Это только полные идиоты их могут заводить. Я вот всегда советую пациентам срочно избавляться от такого», – важно изрекала громкая, ярко накрашенная дама с такими тонкими губами, что если бы не помада, их и видно-то не было бы. Макс не очень-то мать слушался. Вот еще. Но всякую гадость хвостатую не любил. И если выпадал удачный случай, с удовольствием расправлялся с ними. Вот как сейчас. Он увидел осторожно сползающего по дереву рыжего кота. Быстро огляделся. Никого. Подхватил обломок кирпича, размахнулся и швырнул в кота. Попал, конечно. Еще бы. Мерзкая тварь с коротким отчаянным мявом рухнула с дерева. И Макс подскочил, чтобы добить. Уже поднял тоже осколок кирпича, и тут на него неожиданно свалилось что-то ужасное, дико вопящее и резко оцарапавшее его голову. «Не смей!» – завыла Васька. «Олег, на улице! Мюн, Васька!» – закричала Аня, выглянув в окно на шум. Олег и Илья выскочили на улицу очень вовремя. Васька, превратившаяся в дикого и страшного зверя, с глухим, утробным воем стояла на земле, не давая мерзкому мальчишке подойти к Мюну, который лежал около дерева жалкой рыжей и неподвижной тряпочкой. Олег кинулся к Мюну. В первый момент вообще решил, что все, кот умер. Но нет, совладав с паникой, он сумел ощутить, что сердце бьется. Из подъезда выскочила Аня. Как она сообразила схватить жесткую картонку и кошелек, и сама не помнила. «Живой?» «Да, живой!» Олег заставил себя закрыть рот и не добавить слова «пока». «Так, быстро езжайте в клинику, а мы тут пока с отроком поболтаем о том о сём». Нехорошо ухмыльнулся Илья, поведя плечами и перехватив за шиворот попытавшегося удрать Макса. Мальчишку могла бы спасти Мила Ивановна, которая, разумеется, торчала в окне и все видела. Но Макс недавно обозвал ее совсем уж нехорошими словами, да к тому же специально затоптал ее цветы, высаженные под окном. Да, Олега и Нюрку она не любила, котов терпеть не могла. Но этот поганец... «Ты его не пускай, не пускай! Подай-ка как следует хулигану!» – завопила она из окна, потрясая кулаком в сторону Макса. Олегу и Ане сейчас не было никакого дела ни до мальчишки, ни до соседей всех вместе взятых. Аня, почти не дыша, переложила Мюна на картонку. Васька прыгнула ей на плечо, и они сели в машину, уже подогнанную Олегом. Илья проводил их взглядом и медленно перевел его на Макса. «Вы не имеете права! Не смейте меня трогать! Та проклятая тварь меня оцарапала! Мама вас засудит!» – завопил Макс. «Да что ты говоришь? А ты ранил ценнейшего кота! Не докажете!» «Как это не докажут? Я видела! Я свидетель!» Радостно завопила Мила Ивановна. «Тогда вы видели, как на меня ихняя кошка напала?» «Нет, не видала!» – зловредно расхохоталась та. «Ты вообще царапался под вон тем кустом! А вылазил ты оттуда, когда мою клумбу затоптал! А уж потом сюда приперся! Увидал кота, схватил кирпич и как шваркнешь его в котика!» «А кошка после слезла. Я тут все вижу. Зови, зови свою мать, я ей счет выкачу за испорченные цветочки». «Да ты все врешь!» – взвизгнул Макс. «Старая!» Договорить ему не дали, потому что Илья без особых усилий поднял паразита за ворот и тряхнул так, что у того зубы клацнули. Поднял и любезно улыбнулся Миле Ивановне. «И пальцем тебя тут никто не трогал!» – хихикнула Мила Ивановна. «А этот замечательный молодой человек просто мимо проходил. Я-то все вижу!» С удовольствием повторила она. Не видела она только крупного ворона, хмуро наблюдавшего за происходящим во дворе. Олег доехал до клиники очень быстро. Васька перескочила на плечи уже ему и категорически отказалась остаться в машине. Аня не слышала их препирательств, только просила Мюна их не бросать. «Постарайся, ну пожалуйста!» «Дыши, не сдавайся, ты так нам нужен! Я тебя так люблю!» Врач только крякнул, увидев кота и услыхав, что случилось. «Надеюсь, тому подростку кто-нибудь объяснит, что так нельзя. В противном случае закончит он очень плохо. Ну-ка, дружок, давай мы глянем. Хорошо, что на жесткой поверхности везли. Люда, готовь рентген!» «Нет, красавица, тебе с ним не надо. Мы снимок сделаем и все увидим», – он говорил одновременно с Аней и Олегом, и с подчиненной, и с Василиной, которая собралась было последовать за Мюном. «Только бы выжил! Только бы выжил!» – плакала Аня. Олег обнял ее и тихонько гладил плечи, вздрагивающие от рыданий. Василина не сводила горящих глаз с двери, за которую несли Мюна. «Ну, что я вам хочу сказать? Везучий у вас кот! Все, не плачьте так!» Камнем ему попали по ребрам, 3 сломано. И он, умник и молодец, даже в таком состоянии сумел упасть правильно. На лапы. Ну, почти. Правда, ударился виском вот тут рано. Наверное, корень ему попался, вот и потерял сознание. Позвоночник цел, разрывов внутренних органов нет. Мы уже и рентген, и УЗИ сделали на быструю руку. Выдыхайте. Да, ребра сломаны, трещина в кости передней лапы, сотрясение мозга. Но это все не смертельно. Если хотите, оставьте его в клинике, мы понаблюдаем». «Нет!» – врач удивленно поднял голову. Ему померещилось, что «нет», сказали трое. Помотал головой. «Извините, устал что-то, мерещится. Не хотите и не надо. Критичного ничего нет. Сейчас мы ему пару уколов сделаем и забирайте вашего искателя приключений домой. Я напишу, что надо сделать». Васька от облегчения свесилась с плеча Олега, как мокрая тряпка. «Какое счастье!» – пробормотала она. Врач нервно покосился на кошку, пощупал себе лоб, потом зачем-то нос и решил, что в отпуск ходить временами все-таки надо. Аня осторожно держала на руках Мяуна и дожидалась Олега, покупавшего лекарства. «Ань, а он точно выздоровеет?» Мягонькая рыжая лапка коснулась ее плеча. «Конечно, не бойся! Он обязательно выздоровеет. Как же мы без него?» «Никак. Он-то знает». «Я думала, что все. Что его тот гад убьет. Он ему в голову кирпичом метил. Представляешь?» – всхлипнула Васька. «Какая же ты молодец, что защитила Мяуна. Как ты сумела? Страшно же было». «Не помню», – честно призналась Васька. Она была в такой ярости от того, что Мяун отправился во двор кошкам, что была готова его сама сожрать, но когда увидела, что кот упал и паршивец его добить хочет, сиганула по дереву вниз, как белка, обрушилась на нападающего, рванула когтями изо всех сил, а потом только раздумывала, куда бы впиться. Была готова прыгнуть, как рысь. «Мы поссорились, и он ушел. Аня, это же я виновата, да?» «Нет, Вась, не ты. Он тоже не прав. Но мы ему про это говорить сейчас не будем. Пусть выздоравливает, а там, глядишь, все и наладится. Он же у нас очень умный кот, погорячился, бывает. А ты, оказывается, можешь быть страшным тигром». «Ну да, если надо, мы все можем». Васька полизала Мяунова ухо. «Что же он все никак в себя не приходит?» Мяун в себя пришел еще в клинике, но был не очень уверен, где он, и кто вокруг, поэтому на всякий случай лежал себе тихонько и не отсвечивал. «Самое милое дело, лежишь, думаешь. Больно только, но это можно потерпеть». Потом он уже и себя осознал и припомнил, как дело было. Хотел даже голос подать, но расслышал, как Васька переживает, и снова решил не спешить. Василина его особо не баловала, а тут и вовсе поругались. И теперь Мяуну было немыслимо приятно, что она, оказывается, так за него переживает. Да еще и защищать кинулась, надо же. Васька отвлеклась на Олега, а Аня тихо шепнула на ухо Мяуну. «Я уже вижу, что ты в себя пришел. Хватит придуриваться. Она же переживает. Про нас вообще молчу». Мяун приоткрыл глаз и ухмыльнулся. «Правильную я себе хозяйку подобрал», — подумал он. А вслух изобразил жалобный и едва слышный стон. Васька метнулась к раненому герою, и Аня облегченно выдохнула. «Ах, Мяуш, Мяуш, как же ты нас напугал!» Когда они въезжали во двор, их встретила Мила Ивановна. Аня непроизвольно вздрогнула, но, как выяснилось, напрасно. Соседка была настроена не просто хорошо, а немыслимо дружелюбно. «Анечка!» – Мила Ивановна сияла улыбкой. «Ты представляешь, ваш приятель, он такой замечательный мужчина! Он заставил этого хулигана вскопать мою клумбу! Да, кстати, если надо, я буду вашим свидетелем, я-то все вижу. И могу даже заявление на этого хулигана написать. Клумбу топтать, камнями кидаться!» «Вот так и растут бандиты!» Она погрозила кулаком в сторону, где, как видно, эти растущие бандиты и обретаются. Увидала кого-то из соседок и бодро отправилась к ним делиться новостями. Как потом выяснилось, Илья, чтобы отвлечься от мучительного ожидания и желания свернуть мелкому мерзавцу шею, решил, что трудотерапия – это то, что надо. И, скооперировавшись с Милой Ивановной, заставил Макса, отродясь ничего тяжелее ложки в руках не державшего, перекопать затоптанную им самим клумбу. «Пожалуешься матери, Мила Ивановна еще и возмещение материального и морального вреда потребует. А мои друзья за кота и вовсе засудят. Молись, чтобы он жив был. Иначе вообще пожалеешь, что сегодня с кровати встал». Макс, уставший, злой и разъяренный, отправился домой через парк. Но стоило ему отойти от главной аллеи, как над головой раздалось громкое карканье. «А вот я вас!» Макс даже обрадовался, что теперь есть на ком зло сорвать. «Не тому же громили высказывать!» Он нагнулся, чтобы подобрать палку, но ему на голову обрушился град из каких-то огрызков, вонючих объедков и неимоверно мерзкого мусора. Карун одобрительно кивал головой, глядя, как его стая от души развлекается. Он поджидал нужный момент, чтобы вылить на юного мерзавца зачерпнутую старой консервной банкой немыслимо вонючую густую жижу, за которой он специально слетал на помойку к большому продуктовому магазину. Эта вишенка на торте была достойным завершением нового образа Макса. Образ был воронами одобрен полностью. А раз так, то его требовалось повторять и совершенствовать. Знал бы Максик, что отныне ему придется прятаться под зонтом даже в самые солнечные дни, ни за что бы не решился бы бросить камень в того вальяжного рыжего кота.